смотрит порою на хороших людей. Кто-то скажет плохое и разлучит друзей. Гибнут нежные чувства, остывает любовь, а чьих-то коварных и завистливых слов. Гибнут нежные чувства, остывает любовь, а чьих-то коварных и завистливых слов. Крикнуть хочется людям, чтоб услышал весь свет. Осторожно с любовью, ведь возврат огни нет. В мире горя довольно, берегите любовь. От жестоких ударов и завистливых слов. В мире горя довольно, берегите любовь. Даров и завистливых слов. Всем нам нужно учиться счастье Боге беречь, чтобы было на свете больше радостных встреч, чтобы горечь разлуки не губила сердца. Не давайте же, люди, волю скверным словам, чтобы горечь разлуки не губила сердца. Не давайте же, люди, волю скверным словам,